Глава 21. Золотая баба. Юля, проснувшись, встала, потянулась и сделала легкую зарядку. Запах дыма приятно ударял в нос. Это значило, что мужчина уже сами готовит себе завтрак. Она побежала к воде, чтобы умыться, но ей пришлось идти дольше обычного. Вода явно отступила от берега. После водных процедур Юля побежала к костру, в легкой дымке тумана, еле различая силуэты мужчин, сидящих у очага. «Ой, мальчики, а вода в озере куда-то делась?» «Ой, какие вы молодцы! Чайник вскипятили, завтрак сделали. А по какому поводу пьем с утра? У нас какой-то праздник? Я чего-то проспала? А тушенка откуда?» Юлина удивление было чрезвычайно искренним. «Из вертолета», — ответил, чавкая от удовольствия, Вадик, при этом выковыривая остатки мяса из банки. «Вы уже и туда смотались. Вот молодцы. А не знаете, почему вода ушла?» Николай, не давая Юле сказать что-то еще, протянул ей кружку чая с печеньями. Та, увидав печенье, просто расцвела, как ребенок в Новый год перед Дедом Морозом. Осталось только стишок рассказать. «Итак, продолжим. Какие будут предложения?» С отрешенным спокойствием сказал Николай, разливая всем чай. «Предлагаю занять круговую оборону. Разведя по периметру костры, думаю, на ночь дров нам хватит», — высказал свое мнение Михаил, сам понимая глупость этого плана. «От кого мы собираемся защищаться?» — спросила Юля с наслаждением, кусая печенье. «Сами не знаем, Юленька, но осторожность не помешает». Борис Яковлевич был озадачен не менее остальных. Он-то меньше всех представлял степень опасности, ведомый лишь жаждой открытий. «Я думаю, Миша преувеличивает степень возникшей опасности. Но по-любому стоит лучше осмотреть прилегающую территорию. А к вечеру будет видно, что делать. Однако костры не помешают», — подытожил Николай. «Я чур останусь дрова заготавливать», — давясь набранным в рот чаем, выпалил Вадим. «Хорошо. Вадим занимается дровами, Юленька готовит ужин, а оставшиеся идут осматривать лес и ущелье. Вперед, за дело», — сказал решительно Борис Яковлевич. «Предлагаю нам разделиться», — высказал свое видение ситуации Николай. «Я пойду в ущелье, заодно и лошадей посмотрю, как они там пасутся. А вы, профессор, с Михаилом, осмотрите лес и предгорье. Всем вооружиться и быть внимательными». На том и порешили. Собакам Николай снова приказал остаться охранять Юлю. Те были этому рады, уже привыкнув к этой несложной миссии. По берегу озера сначала шли вместе, но потом у ручья разделились. Борис Яковлевич и Михаил свернули налево, вглубь бора, а Николай, набрав в ручей студеной водицы во флягу, перешел через него и стал подниматься вверх по ущелью. Дойдя до смотровой площадки, он попытался еще раз осмотреть озеро с высоты, но пелена нависшего облака мешала это сделать. Туман по-прежнему висел над озером густым студнем, не давая пробиться лучам солнца. Лошади мирно паслись в ущелье у скалы, через которую они сюда прошли, пощипывая редкую траву и кустарник. Приходу Николая они были явно рады. Он осмотрел каждую из них, теребя гриву и говоря ласковые слова, после чего присел на камень, чтобы передохнуть и немного подумать. «Так, надо поискать выход. Раз есть вход, то должен быть и выход из этого заколдованного мешка», — думал Николай, шаря глазами по окрестным уступам и камням. Передохнув немного, он подошел к скале, сквозь которую они сюда попали. Неприступная стена всем своим видом говорила, что назад пути нет. И если бы он не знал, что они попали сюда именно в этом месте, то, глядя на окружающий ландшафт, подумал бы, что это тупик. Хотя что тут думать, это и вправду был тупик, потому что никаких камней с надписями или отпечатками рук вокруг Николая не было, как он ни старался разглядеть. Лишь мирно фыркающие лошади нарушали тишину. Коля сделал несколько глотков из фляги, затем плеснул немного влаги себе на голову и на лицо. «Бррр, какая холодная!» «Да, попали в ловушку, как мыши. «Ловушка, ловушка», — повторилось само собой в голове Николая. При этом он продолжал внимательно осматривать скалистые уступы ущелья. Не увидев ничего стоящего, Николай повернул в сторону озера. Ему в лицо ударили лучи яркого солнца. А чуть ниже, по склону, перед его ногами расстилался матовый ковер пелены, укрывающий собой озеро. Было впечатление, что он стоит на вершине мира, а у его ног сплошное полотно из облаков, укрывающее матушку-землю. На какое-то мгновение Николай даже почувствовал себя немного богом, способным вершить человеческие судьбы. Но эйфория этой мысли улетучилась так же быстро, как и пришла. Вдруг внизу прогремел выстрел, разнесшийся по всей округе многократным эхом. Николай слегка оторопел, пребывая в оцепенении, но потом, понимая, что что-то произошло, прицепил к ремню фуражку и, схватив прислоненный к камню карабин, рванул вниз по склону. Добежав до ручья, Николай остановился и прислушался. Справа, в той стороне, куда пошли Михаил и Борис Яковлевич, послышались голоса. Николай побежал вдоль ручья на этот шум, внимательно всматриваясь в кусты и деревья. Как только звук голосов стал более отчетливым, Николай стал сбавлять темп, стараясь повнимательнее осмотреться, проявляя осторожность. Сквозь густой кустарник и деревья Николай разглядел частокол, сделанный явно руками человека, а за ним голоса своих товарищей, которые что-то эмоционально обсуждали. Пройдя вдоль ручья и миновав частокол, Николай очутился на большой поляне, которая являлась древним языческим капищем. У Николая в этом даже не было сомнений. Посередине капища на возвышении стоял каменный идол. Нет, если быть более точным, то сидела обнаженная каменная женщина, держащая на коленях ребенка. Поодаль стояли Борис Яковлевич и Михаил. При этом Михаил держал в руках какие-то украшения и монеты, как оказалось, золотые. А Борис Яковлевич настоятельно убеждал его ничего не трогать. «Что за шума драки нет, дорогие товарищи? Что, клад нашли, а поделить не можете?» Шутливым тоном поинтересовался Николай, продолжая осматриваться. Позади идола женщины стояли два других истукана, поменьше и со светящимися глазами и длинными руками. Древний скульптор явно старался изобразить их мохнатыми. У ног женщины стоял большой серебряный поднос с различными монетами и украшениями, а на руке ребенка Николай заметил часы. Проводник от изумления протер глаза и еще раз присмотрелся. Часы. Командирские часы. Николай начал быстро соображать, пытаясь осознать все увиденное и сделать правильные выводы, подумав, скорее всего, это и есть та самая золотая баба. А за ее спиной, наверное, куля и тунгу. Но вот часы... «Михаил, я требую, чтобы вы положили все обратно. Николай, хоть вы поддержите меня. Вы же здравомыслящий человек», — говорил Борис Яковлевич, обращаясь то к Михаилу, то к Николаю. Николай его не слушал. Он как завороженный шел к золотой бабе, не сводя глаз с командирских часов. В его голове билась всего одна мысль. Часы. Время. За этим что-то кроется. Не зря они на руке ребенка. Это как-то связано с нашим пребыванием здесь. Но как? И откуда они здесь взялись? Эти современные командирские часы. Думая об этом, Николай подошел к идолу и снял с руки ребенка часы. Они стояли. Время на циферблате показывало 11:57. Николай их завел, тряхнул, но они продолжали стоять, как и его собственные часы, как и часы Михаила. Даже в его сознании время будто бы остановилось. Лишь фантомное тиканье в ушах и пульсирование крови в висках говорило о том, что время по-прежнему неудержимо идет, отсчитывая свой ход жизни. Из оцепенения Николая вывел Михаил, который, уступив требованиям Бориса Яковлевича, вернул к ногам идола все то, что взял, и, вырвав из его рук часы, стал их разглядывать. «Иванову Сергею Ивановичу в честь 20-летия безупречной службы в рядах советской авиации», прочитал Михаил надпись на тыльной стороне часов. «Часы тоже оставить?» – спросил Михаил Бориса Яковлевича. «Часы тоже?» – твердым голосом приказал профессор. «Не нами положено, не нам и брать». «Часы, скорее всего, вертолетчиков», – уверенно сказал Николай. «Почему ты так уверен? Может, чьи-то еще? Сам ведь говорил, что здесь народу пропало уйма», – поинтересовался Михаил, надевая часы обратно на руку каменного ребенка, сидящего на коленях у идола. В вертолете на часах было зафиксировано то же самое время, что и на этих. Значит, часы и вертолет попали сюда одновременно. К тому же надпись на них говорит сама за себя. А тот, кто сделал подношение идолу, либо снял часы с живого летчика, либо с мертвого. И возможно, что это был тот, кто чуть было не сцапал Михаила. Но это точно не Кузя. Я бы почувствовал. Николай говорил спокойно и уверенно, словно пытаясь убедить самого себя в отсутствии какой-либо опасности, существующей на этом клочке земли, затерянном не только в пространстве, но и, как выясняется, во времени. «А вы не рассматриваете такую версию, что летчик сам сделал подношение, прося у идола отпустить его отсюда?» – задал вопрос Николаю профессор. «Возможно, а идол указал попавшим сюда людям путь в коридоре времени, по которому они и ушли. Только вот непонятно, куда тут можно уйти». «Да отсюда можно уйти куда угодно. Или остаться здесь навсегда», – эмоционально высказался Михаил. «Похоже, что в этом коридоре времени мы действительно застряли, как в фантастическом триллере, и дальнейший сюжет не обещает нам ничего утешительного», – тоже неспокойным, но менее обреченным голосом сказал Борис Яковлевич. «Смотрите, что получается, молодые люди», – задумчиво потирая нос, продолжил говорить профессор. «Если мы в коридоре времени, то те лабиринты, в которых мы с вами были, Николай, это выходы из этого коридора. Надо только выбрать правильный путь, и тогда можно выйти куда угодно. Возможно, что летчики таким путем уже вышли из этого коридора. Но только вот...» «Что значит «только вот»?» «Меня это ваше «только вот» раздражает, Борис Яковлевич». «Начали, так договаривайте», – спылил Михаил. «И что с этим богатством делать будем? Я его тут не оставлю. Хоть что-то, но взять надо, иначе нам не поверят, что мы тут были и это все видели». Только вот профессор не знал, как сказать. Неизвестно, в каком времени они вышли и в каком измерении. Не факт, что мы можем попасть именно в ваше время. Мы же не знаем, как тут все устроено. Впервые голос Бориса Яковлевича был таким растерянным. «А с этим богатством нас точно отсюда не выпустят. Подтвердите ему, Николай». «Да, но ведь те, кто об этом чертовом озере рассказывал, как-то отсюда выбрались же. А древние легенды, которые вы нам сами же цитировали, это же тоже свидетельство того, что раз о них говорят, значит, это было с кем-то, кто мог выбраться и донести до потомков эти рассказы. Или я что-то не так понимаю?» Высказавшись, Николай посмотрел профессору прямо в глаза, словно ища там ответ. «Так-то оно так. Только ведь раз это до нас дошло, то не обязательно именно в то самое время, когда тот или иной человек здесь побывал. Он ведь мог, если рассматривать пространственно-временную концепцию, выйти из этой временной воронки либо раньше, либо позже своего времени существования. И такие случаи в мировой истории не редкость. Даже можно вспомнить устоявшиеся в нашей традиции выражения «родился не в свое время» или «опередил своими знаниями свое время». Сирано де Бержерак, Нострадамус, Леонардо да Винчи, Микеланджело – это далеко не весь список людей, о которых такое говорили. Не выдержав пристального взгляда Николая, профессор отвернулся и умолк. «Ладно, пошли в лагерь, там поговорим. А то Юля с Вадиком уже с ума, наверное, сходит из-за нашей пальбы. Давайте попьем чаю, успокоимся и у костра решим, что делать дальше. Идет?» – сказал Михаил, незаметно прихвативший с подноса золотой медальон на золотой цепочке и пару золотых монет. «Идет», – хором ответили Николай и Борис Яковлевич. Уходя с капища, Николай обернулся, посмотрев на золотую бабу, и инстинктивно перекрестился. Глаза идолов, стоящих за спиной старухи, блеснули рубиновым цветом, словно подбегивая ему. Юлия и Вадим ждали ушедших мужчин с тревогой и волнением. После выстрела они укрылись в лагере, заняв круговую оборону. Надежда, что ничего страшного не случилось, не покидала их, но ожидание было невыносимо долгим. Учуяв запах своего хозяина, подошедшего уже близко к лагерю, собаки кинулись Николаю навстречу, завиляв хвостами. Он любовно потрепал их по холке, прижав к своим коленям, после чего они, продолжая вилять хвостами, рванули обратно к Юле, у которой от такой трепетной картины пробежала по щеке слеза. Она была рада, что ничего не случилось. «Мальчики, ну что же вы нас так пугаете? Нам тут и так страшно, а вы еще палите почем зря. Или все же что-то случилось?» Ее страх за них был настолько искренним, что голос дрожал от волнения. «Какая она красивая!» — подумал Николай, с завистью посмотрев на Михаила, который ее обнимал. «Мы несказанно богаты, друзья. Мы нашли капище золотой бабы. Прости, что напугал тебя. Это я стрельнул от радости, когда ее увидел. Я просто очумел от такого потрясения», — восторженно говорил Михаил, целуя Юлю в щеки. Затем, тайком достав из кармана золотое украшение, он повесил его Юле на шею, спрятав под майку и шепнув ей на ухо: «Смотри, что Борис Яковлевич не увидел, а то ругаться сильно будет. Это я тайком для тебя взял. Думаю, что идол не обидится. У него там этого барахла вагон и маленькая тележка». После ужина, запалив вокруг лагеря костры, сложенные Вадимом заранее, стали обсуждать сложившуюся ситуацию. Обсудить было что, ведь день выдался особо насыщенным на события. «Так, молодые люди, давайте проанализируем наши шансы на то, чтобы выбраться отсюда. Николай, что скажете вы?» Борис Яковлевич посмотрел на проводника. «А что тут скажешь? Я, когда только сюда входили, все сказал. Там, откуда мы пришли, никаких подсказок нет. Я еще раз все осмотрел. Вертолет, думаю, не взлетит. Если б мог, то летчики на нем улетели бы. Я так думаю, что они попались в этот временной капкан так же, как и мы, и как геологи, и как многие другие. Так что выход может быть только через пещеры, которых тут натыкано, наверное, целая тьма. Придется искать ту, которая необходима именно нам. Но как это сделать, я не знаю», — сделал свой вывод Николай. «Что теперь скажет Михаил?» Борис Яковлевич посмотрел на своего заместителя. «Ну а что тут еще скажешь? Николай все сказал. Пещер здесь, похоже, действительно много. Одну такую я заметил на плато, за вертолетом. Как раз из нее, скорее всего, и выходила та тварь. Так что есть опасность столкнуться с этим существом в какой-нибудь другой из пещер. Вообще, думаю, надо все равно проверить именно ту пещеру. Вертолетчики могли уйти только по ней. В любом случае, надо пробовать выбираться отсюда», — высказал свою точку зрения Михаил. «Вадик, тебе слово. Какие будут у тебя предложения?» — обратился Борис Яковлевич к лаборанту. «А что я? Я как все. На золотую бабу вот только хотелось бы посмотреть. А так я не против всего сказанного. Будем пробовать выбираться», — пробормотал Вадим. «Юля, что скажете вы?» Борис Яковлевич с особой отцовской теплотой посмотрел на юное создание. «А куда я без вас? Куда вы, туда и я. Как скажете, профессор, так и будет. Вы у нас самый опытный. Вам и решать за всех. Мы вам доверились, и ни капельки вас не сомневаемся», — с надеждой в голосе ответила девушка, обведя взглядом всех сидящих рядом и тем самым высказав общее мнение всех остальных членов экспедиции. «Ну что, спасибо за доверие. Тогда сделаем так. Мы с Николаем пойдем в лабиринт, попробуем прояснить обстановку там. Миша с Вадиком поплывут к противоположному берегу и посмотрят, что есть там. Может, где еще есть пещеры. Ну, а Юленька, как всегда, готовит нам ужин, потому что обедать нам будет некогда», — подытожил разговор профессор. «Да, кстати, Николай же обещал побриться, как доберемся до озера. Николай, надеюсь увидеть вас завтра без бороды. Вы же слово дали, что как к озеру придем, то побреетесь. А мы уже здесь давно», — вспомнила обещание Николая Юля. «Ну что ж, теребя бороду, вздохнул Николай. Раз слово дал, то придется его выполнять. Утром обязательно побреюсь. Обещаю. Честно, комсомольская. Улыбнувшись, сказал Николай, отправившись к кострам, чтобы подкинуть дров, еще раз осмотреть подходы и лечь спать.